«Вам не терпится узнать, чем же закончилась эта история, не так ли?» — с улыбкой сказал мне Крычев. «О, ее финал был поучительным. Фактам доверяй, но 100 раз проверяй. Короче, выяснилось, что Крутинин, догадываясь о том, кто ограбил заготовителя, действительно вел ту же работу, что и мы. Собирал улики. Он хотел выложить их перед Потехиным и заставить его прийти в милицию с повинной. Но тот сумел ловко направить следствие по ложному следу. И улики сработали против Крутинина. Чтобы окончательно подставить недруга, Потехин проник в избу, которая никогда не закрывалась, и подбросил ему часть отнятых у Дремина денег, остальные оставил себе, и случайно давно уже найденный в лесу тесак Федора. Отпечатки пальцев на всех вещественных доказательствах он предусмотрительно уничтожил. При этом, заметьте, расчет был дьявольски хитер. Потехин надеялся, что Крутинин обнаружит у себя тесак и деньги. Те побывают у него в руках, и на уликах останутся нужные следствию отпечатки пальцев. О том, что Федор может принести деньги в милицию, Потехин не задумывался. По себе судил. Кто с деньгами станет расставаться? Должен сказать, что вначале все шло по сценарию преступника. Правда, Крутинин деньги и тесак у себя не нашел, на печь не ложился, еду на плитке готовил, так что следов ни на чем не оставил. Да и Ульянов спутал планы Потехина. Не пошел на поводу очевидных фактов. Долго он с делом Дремина возился, а потом вдруг обратился к прокурору с просьбой разрешить провести обыск у Потехина. Как ему такое разрешение дали? К тому времени экспертизой было установлено, что пуля, извлеченная из убитого лося, от потехинского ружья. Правда, это говорило только о том, что егерь уличен в браконьерстве. Но все же прокурор рискнул, дал разрешение на обыск в его доме. «В печи, обратите внимание, опять-таки в печи», — вступил в разговор Ульянов. «Мы обнаружили кучку золы, а в ней металлическое кольцо, как потом установила экспертиза от сожженной кожаной сумки Дремина. Нашли мы и оставшуюся часть дреминских денег. В ходе дальнейшего следствия выяснилось, что и следы на косогоре оставил именно он, Потехин. Но последняя, самая главная улика, изобличившая Потехина, был крутининский кортик. Действительно дорогой, редкостный кортик. Бабка Ферапонтиха описала его довольно точно. Кортик мы нашли у Потехина в сарае на полке. Он, конечно, твердил, что не знает, как этот кортик попал к нему в сарай. Но в конце концов, прижатый неопровержимыми доказательствами, сознался, что вместе с Урвахиным выследил и убил лося, а позднее ограбил Дремина, обворовал Крутинина и свалил на него свои преступления. Так закончилась эта история. Суд приговорил Потехина к 8 годам лишения свободы. Понес наказание и Урвахин. А перед Крутининым работникам милиции пришлось извиниться. И перед всей деревней тоже.